Глава 31. София. Я как-то замерзла от той правды, которую знаю. Мне не нужно подтверждений. Я просто зла на себя из-за того, что была так слепа. Вещи столь очевидны сейчас, совпадения, которых нельзя было не заметить. Я словно со стороны за собой наблюдаю, что-то отвечаю, командую, распоряжаюсь. Очнулась только, сидя в самолете и глядя в иллюминатор, когда мы поднялись выше облаков и выглянуло такое яркое солнце, что больно глазам. Видимо, от этого у меня появились так долго сдерживаемые слезы. Другой причины нет, ибо судьба продолжает испытывать меня на прочность. София Олеговна, можно прикрыть иллюминатор шторкой. Я оборачиваюсь. Семен Юрьевич чуть касается моего плеча рукой, но я не чувствую. Мне нравится смотреть на солнце. Отвечаю, пытаясь растянуть губы в улыбке, но у меня не получается. Они тоже замерзли и не подчиняются. Если вам некомфортно... Нет-нет. Не знаю, чем был вызван испуг по поводу этой командировки, но сейчас мой зам пришел в себя. На его лице искренняя озабоченность и волнение. Он не раз уже спрашивал меня, все ли в порядке. Я лишь кивала в ответ. Наоборот, я так рада этой возможности отвлечься. Улететь очень далеко от человека, причинившего мне такую боль, нанесшего неизлечимую рану на всю жизнь. Интересно, как так совпало, что мы работаем в одном месте? И Варвара запретила мне его увольнять. Она что-то знала? Может, наблюдала за тем, как он издевался надо мной, делая вид, что видит впервые? Может, вечерами они вместе смеялись? Я задам ей этот вопрос, когда вернусь. И хочу выслушать честный ответ, каким бы он ни был. Готова уйти, если люди, меня окружающие, так больно предают. Как же тогда жить в этом мире? А яркие лучики, словно издеваясь, продолжают слепить мне глаза до боли. Но я продолжаю смотреть на солнце, не отрываясь. Не чувствую слез, бегущих по щекам. Провожу ладонью по лицу, она сырая. И мое светлое платье на груди все в мокрых пятнах. Сжимаю и разжимаю пальцы, пытаясь хоть что-то почувствовать. Но не получается. Когда любимый человек совершает непоправимое, есть ли грань, после которой его нельзя простить, нельзя понять. Перед глазами два разных мужчины, один без лица, а другой с боевыми шрамами. На горизонте они сливаются в один силуэт, и в этот момент я резко закрываю створку иллюминатора. Глаза болят невыносимо, и я их прикрываю. Это мои последние слезы, других не будет. Лев Сухой их просто не заслуживает. Вспоминаю свою подругу, которая сбежала от любимого человека, чтобы сохранить свою целостность и не перестать уважать. Теперь я ее прекрасно понимаю. Сбежала, чтобы побороть свое желание простить, чтобы даже соблазна не было, потому что любишь. Я не хочу прощать и не прощу. Этому человеку больше не место в моей жизни. У него нет оправданий. Как бы ни била его жизнь раньше, он не имел права калечить другие. Я даже объяснение выслушать не готова. Здесь нет и не может быть никаких оправданий. Как хорошо, что я уехала. Увидеть льва сейчас я не готова. Мне нужно немного времени. Набраться сил, чтобы послать его далеко и надолго. «София Олеговна!» Снова взволнованный голос врывается в мои мысли, и я открываю глаза. «Так нельзя. Можете не рассказывать, что у вас случилось, но, пожалуйста, позвольте помочь. Вы такой сильной были последние недели, я так гордился и видел результат, которого вы добились». «Вы не хотели ехать, Семен Юрьевич. По какой причине?» Смотрю, не отрываясь в голубые глаза сидящего рядом мужчины, и вижу там смятение. И сама нахожу ответ. «Вам что-то сказал Лев Борисович про меня?» «Неважно, что он сказал. Я сначала рассердился и даже немного испугался. Но я ваш друг, София Олеговна, и хочу, чтобы вы знали, что готов вам помочь». «Все хорошо, спасибо. Я знаю». «Вы так много работали в последние дни, и еще столько всего предстоит. Уверен, что справитесь. Но у меня есть к вам маленькое предложение». «Какое?» «Через 2 дня в Краснодаре будет стендап Юлии Ахмедовой. У меня есть 2 билета. Не хотите сходить?» Открываю рот от изумления, потому что... Ведь он не мог знать, что она мне нравится. «Просто как коллеги по работе, уверяю». Слишком много совпадений, но я гоню от себя сомнения. Мне просто нужно согреться в солнечном городе. Я чувствую, как мое сердце превращается в льдинку, как в сказке про снежную королеву. Но от мужчин, даже от коллег, которые желают мне самого лучшего, меня тошнит. Я попала в паутину и не понимаю, кто ее сплел. Слишком много подозреваемых, и пока не разберусь, буду держаться подальше от всех доброжелателей. Только работа, ничего личного. Спасибо за приглашение, Семен Юрьевич, но я вынуждена отказаться. Не думаю, что у нас будет время на развлечения, учитывая количество мероприятий, которые нам предстоят. Вы можете сходить без меня. Нет, я хочу просто работать. Я отвернулась и закрыла глаза, делая вид, что сплю, чтобы у моего спутника не возникло желания со мной поговорить. Удобное кресло бизнес-класса располагает к комфорту. Бортпроводник готов исполнить любую просьбу. Слышу, как командир корабля объявляет о скорой посадке. Я и не заметила, как быстро мы долетели. Пристегиваю ремень, немного нервничая. И пока самолет не приземлился, глаза не открывала. Я не тороплюсь, пока лайнер медленно выруливает к терминалу. Открываю шторку иллюминатора, включаю телефон, куда приходит сразу несколько сообщений. Одно из которых от Сухого. «Я люблю тебя». Со злостью смотрю на экран мобильника, а в ушах шумит. Он меня никогда не отпустит. Я почему-то в этом уверена. Особенно с учетом того, что я от него беременна. И пока я здесь, в тысячах километров от Сухого, мне нужно понять, как я буду жить дальше. Есть такой простой способ, чтобы он меня возненавидел навсегда. Я кладу ладонь на свой плоский живот. В этот момент со всей отчетливостью понимаю одну вещь. Я не хочу, чтобы Лев меня ненавидел. Я этого не переживу.